Глава 43. Влюбившийся в порядок. Эленезия ошеломленно уставилась на вонзившийся в ее грудь кинжал. Сперва ее охватил шок, однако практически сразу это чувство сменилось сомнением. Было две странных детали. Во-первых, несмотря на то, что этот кинжал пронзил ее грудь, из нее не вытекло ни одной капли крови. А во-вторых, она не чувствовала никакой боли. «Этот кинжал называется клинком основы». Он представляет из себя половину моей основы в форме клинка. Непринужденно сказал Мута, проясняя ее сомнения, после чего отпустил кинжал и улыбнулся. «Я отдаю ее тебе!» Эленезия растерянно уставилась на него в ответ. Она не имела ни малейшего понятия, с какой целью он на самом деле сделал это. «Есть три причины, по которым ты не хочешь создавать пули Зонейда». Мута поднял три пальца. «Первое заключается в том, что в пули придется превращать живые миры... Пусть основник будет и мало. Вторая. Если продолжить создавать эти пули, то твоя основа будет стачиваться, и рано или поздно ты сгинешь. Третья. Когда-нибудь ими выстрелить по какому-нибудь малому миру?» Сказал Мута, указав на клинок основы. «Если он сольется с твоей основой, то ты станешь сильнее и сможешь создавать для пуль Зонейда псевдо-серебряные пузыри, не нуждающиеся в основах. Став сильнее, твоя основа так просто не сгинет, даже если ты будешь продолжать создавать псевдосеребряные пузыри. Возможно, тебе удастся остановить божественного стрелка и адмирала флота до того, как они выстрелят по другому миру Зонейдом. Преуспеешь ты или нет, зависит только от тебя. Хоть и лишь половина, но это все еще основа второго владыки демонов Мута, который обладает огромнейшей силой. Завладев этой силой, она вполне сможет осуществить все озвученное им. Возьми его, и тогда моя основа станет твоей». Эленезия спокойно опустила глаза и задумалась. Ощутив, что она не может принять решение, Мута сказал: «Что тебя смущает? Без половины моей основы у тебя не будет надежды». «Ты прав. Для меня это и в самом деле надежда». Умиротворенным голосом пробормотала она. «Но что насчет тебя? Ты не сможешь жить с половиной основы. Этому порядку не воспротивиться, какой бы силой ты ни обладал». Мута поднял один палец. «Здесь все как с погружением в воду. Тебе достаточно возвращать мне этот кинжал лишь раз в 100 лет на один день. Если он сможет заполучить назад свою основу на день, то сможет прожить еще 100 лет с половиной. Таким образом, он будет жить раз в 100 лет выныривая, чтобы набрать воздуха. Ни одно среднестатистическое живое существо не сможет прожить долго, если его основу разделить пополам. Подобное было возможно за счет магической силы и магии второго владыки демонов Мута. Хотя я и стану слабее. Если ты передашь клинок основы мне, то божественный стрелок и адмирал флота наверняка это заметят. Они могут прийти уничтожить тебя за то, что ты поднял руку на мир магической пули. Я могу просто сбежать». Эленезия широко раскрыла божественные глаза и посмотрела на него. Должно быть, она совсем не ожидала услышать подобные слова из уст Мута. «Ты ведь сама говорила мне, боя можно было бы избежать, если бы я сбежал, и что конфликт — это зло. Разве нет?» «Тут ты прав. Если все можно уладить без конфликта, то нет никаких причин отказываться от такого варианта. Все стремятся к миру и все его жаждут, никто не хочет пострадать по собственному желанию. Но второй владыка демонов Мута был другим. Он никогда в жизни не стремился к подобной гармонии, поэтому-то она и не могла его понять. Почему ты ни с того ни с сего изменил свое мнение?» Мута улыбнулся в ответ. «Ты мне не веришь? Мне нет никакой выгоды тебе лгать». «Дело не в этом». Как Мута и сказал, у него не было причин обманывать Эленезию. Со своей силой он мог сделать с ней все, что ему вздумается, без настолько окольного способа. Ему не нужны никакие слова. Имея силу второго владыки демонов, ты можешь самостоятельно заполучить все, что угодно. Брать на себя риск передачи половины основы — это верх глупости. Поэтому настроен он был серьезно. Но именно из-за этой серьезности Эленезия не могла понять причины его действий. «Ты спрашивала меня о смысле сражаться?» «Верно. Я задумался о нем. Но найти его не смог», — непринужденно сказал Мута. «Стоило мне осознать, что у меня не было ни одной причины сражаться, как мне все это вдруг приелось. Я почувствовал, что сражения мне не нужны». «Ясно». Ответ «приелось» показался Эленезии весьма в его духе. Но то, что принять это ей было трудно, — правда. «Ты сама сказала мне перестать сражаться, но я смотрю, тебя это совсем не радует». «Дело не в этом». Она посмотрела прямо на Мута и ласково ему улыбнулась. «Твое решение очень радует меня. Я его одобряю». «Понятно». Мута довольно улыбнулся. Но то, что ты не будешь сражаться, еще не повод отказываться от своей силы. Почему ты отдаешь мне половину себя самого? Ты ведь все понимаешь даже безо всякой любви. Эленези опустила глаза, а потом снова взглянула на Мута. Она прекрасно понимала его чувства, но именно поэтому чувствовала, что должна честно ему ответить. «Я не могу дать тебе ничего взамен. Поэтому я считаю, что ты должен приберечь эту любовь для той единственной, которую однажды встретишь». «Эленезия, я знаю лишь то, что тот, кто не способен сразиться всерьез здесь и сейчас, уже никогда не сможет это сделать». Эленезия смущенно ему улыбнулась. «Сможет ли мужчина, который не способен полюбить тебя по-настоящему, полюбить еще кого-то?» Она потупилась, и волосы скрыли ее глаза. «Не знаю, но я этого недостойна», — сказала она умиротворенным голосом, в котором чувствовались легкие нотки горечи. «Боги есть порядки. Я просто сотворила мир и существую ради него. Даже если случится чудо и в моем сердце прорастет любовь, я не смогу жить ради тебя», — сказала она, слегка дрожа. «Я считаю это подло». Мута озадаченно наклонил голову. «А, все ясно». Эленезия широко распахнула глаза от удивления. «Ясно. А ты и впрямь сам мир!» Сказал он таким тоном, словно его только что осенило. Его глаза сияли, выражая его безудержную радость от этой находки. «Твое сердце — часть мира магической пули, и поэтому ты относишься ко всем одинаково и добра ко всем!» Сказал Мута, будто ему это очень нравилось. «Твоя ласка — словно дующий в этом мире ветер, и поэтому я не смог ощутить намерение навредить мне, даже тогда, когда ты ударила меня ладонью!» Дующий в мире ветер не несет в себе намерения навредить кому-либо, и даже Мута не способен его ощутить. «Эленезия», — сказал он с таким лицом, будто что-то понял. «Я влюбился в тебя как в порядок, в этот мир и ласку мира магической пули. А значит, считать это трусостью просто абсурдно». Мута нежно прикоснулся пальцами к колышущимся от ветра волосам Эленезии. «Я полюбил то, что порядок существует ради мира, то, каким он должен быть. Тебя? Такую, какая ты есть. Ты очень странный. Не вижу ничего такого в том, что на свете есть тот, кто полюбил порядок», — сказал Мута. «Что плохого в существовании всего одного глупого мужчины, который безответно влюбился в мир? Этот мир ведь не настолько усколобый, не так ли?» «Но...» Потупившись, Эленезия задумалась, но затем улыбнулась. «Думаю, ты прав. Если я передам тебе половину своей основы, у тебя появится причина встречаться со мной раз в 100 лет. Как порядок? Во имя мира. Таким образом, в таком случае, моя любовь не будет отрицать твой образ бытия». Он приблизил лицо близко к Эленези и прошептал ей. «Что может быть лучше?» «Мута», — прошептала Эленези умиротворенным голосом, взяла его за руки и посмотрела прямо на него. На странного мужчину, который всерьез сказал, что влюбился в мир. «Я приму на время твою основу. Если она когда-нибудь тебе понадобится, можешь прийти и забрать ее. «Нет, думаю, она мне не понадобится», — как ни в чем не бывало, решительно заявил Мута. Эленезия ласково ему улыбнулась, а затем прикоснулась к вонзенному в ее грудь клинку основы. Взметнулись частицы магической силы, яркий свет охватил ее, и сила кинжала начала вливаться в нее. Мягким и полным ласки голосом, вложив в слова всю свою благодарность, Эленезия сказала: «Спасибо тебе, Мута. Я обязательно защищу мир магической пули, дарованной мне тобой надеждой». Отразившийся в ее божественных глазах посреди света Мута удовлетворенно улыбнулся.